роняет сердце ласку, день и ночь кружится голова, день и ночь волнованною сказкой мне звучат твои. Забытого заката синевой окутаны цветы. Где же ты, желанный мой когда-то? Где во мне будившая мечта?